Малая Затонская улица застроена исключительно частными домами. Продолжительность ее не превышает и километра. Я дошла примерно до середины и уже хотела было спросить у кого-нибудь из местных жителей, не знают ли они, где живет высокий молодой человек с рябым лицом, как вдруг услышала позади себя: «Юля!» Сначала я не придала этому окрику никакого значения, но когда он повторился, я наконец поняла, что к чему, и оглянулась. «Петя?» — изобразила искреннее удивление. «Юля, что вы здесь делаете?» — поинтересовался Черпаков, выглядывая из-за забора. Я решила до поры до времени не раскрывать своих карт, поэтому создала видимость случайных встреч. «Да вот, тетку собиралась навестить». Я отступила на несколько шагов назад. «А вы здесь живете?» «Да, снимаю полдома», — подтвердил мой подозреваемый. «Юля, есть какие-нибудь новости об Ирине?» Я ответила вопросом на вопрос. «А разве к вам следователь еще не приходил?» «В том-то и дело, что не приходил. Как вы думаете, почему он до сих пор до меня не добрался?» «Ну, я не знаю. Наверное, у него много других дел». «Да что же может быть важнее, чем поиски пропавшей девушки?» Черпаков отчаянно всплеснул рукой. Этот жест получился у него таким искренним, что я даже усомнилась в его виновности. «А вдруг я на ложном пути?» «Да, в тот день у шиномонтажника был выходной, но он сказал мне, что некий Серега предложил ему халтурку. Может, это был вовсе не Серега Бруздаев, его приятель?» «Ну и пусть, у него, у Бруздаева, есть темная семерка. Таких тачек в городе полным-полно. Пока я ехала сюда, мне попалось навстречу штук 15 машин этой модели, причем темной окраски. Что касается маски, то это вообще ничем не подкрепленные домыслы. Что остается в сухом остатке? Только то, что Черпакову не повезло купить авто, угнанное именно у Рудковой. Это могло лишь послужить поводом для их знакомства, но не более того. «Здравствуйте, Татьяна Александровна!» — заглянула мне прямо в лицо проходившая мимо женщина. Я сразу узнала Бочкареву. Это была свидетельница по одному из моих недавних дел. Как же не кстати она подошла ко мне, именно сейчас, когда я разговаривала с Черпаковым, да еще и назвала меня по имени. «Добрый день», — ответила я и с досадой отвернулась. Когда Бочкарева отошла на несколько шагов, Петр спросил: «Почему вы меня обманули? Вы ведь не Иринина подружка. Вы из полиции, так ведь? Это что-то меняет?» «Меняет. Я хочу сделать признательные показания. Ведите меня к себе в отдел», и Черпаков протянул вперед руки, как бы предлагая надеть на них наручники. «Ну зачем же сразу в отдел?» — усмехнулась я. «Петр Анатольевич, вы сначала расскажите, в чем считаете себя виновным. Заходите, поговорим». И Черпаков открыл калитку. Мы расположились за столом в летней кухне. Я незаметно включила диктофон и начала официальный допрос. «Петр Анатольевич, при каких обстоятельствах вы познакомились с Ириной Алексеевной Рудковой?» «Это длинная история». «Разве мы куда-то торопимся?» «Ну хорошо, я попробую объяснить вам, какие это были обстоятельства, но только не говорите потом, что я начал слишком уж издалека». «Не скажу», — заверила я Черпакова. «Я родом из Воскресенска. Работы там у нас нет, поэтому несколько лет назад я приехал на заработки сюда, в областной центр. Здесь не сразу, но все-таки мне удалось найти работу, и за нее хорошо платят. У меня давно была мечта — купить машину, причем иномарку, и я стал копить на нее деньги. Соглашался на любые халтуры и сверхурочные. Я работал практически без выходных, с раннего утра до позднего вечера, а нередко и по ночам. И вот, наконец, мне удалось собрать сумму, которой, по моим прикидкам, должно было хватить на покупку подержанной иномарки. Я начал по выходным ездить по авторынкам города и приглядывать тачку. На те, которые мне нравились, не хватало денег, а вот те, на которые бабок все же хватало, были в плохом состоянии. В них еще пришлось бы вкладываться и вкладываться. И вот однажды на авторынке ко мне подошел парень, представился Леонидом и предложил купить Ауди в отличном состоянии и с небольшим пробегом. Мы поехали к нему, в частный дом, в Агафоновку. Я посмотрел машину и понял, что хочу именно ее. Хозяин тачки сказал, что разводится, поэтому лучше продаст машину за полцены, чем отдаст ее жене. Рассказ Леонида выглядел очень натурально, и я, идиот, на него купился. Черпаков не без смущения признался в том, что оказался полным профаном. Он тут же позвонил своему знакомому нотариусу, тот приехал, и мы быстро оформили сделку. Я сел за руль Ауди и поехал домой. Как вы думаете, что произошло дальше? Вероятно, вас остановил гаишник? Да, я почти доехал сюда, но на углу Чернышевского и Московской меня действительно тормознул гаишник, причем совершенно не за что. Я ведь ничего не нарушил. Лейтенант проверил мои документы, сличил номера двигателя и кузова и сказал, что машина числится в угоне. Я сначала подумал, что это шутка, точнее даже не шутка, а тупой развод, ради того, чтобы вытрясти у меня бабки. Но у меня после заправки мелочь одна в карманах осталась. В итоге меня задержали, но после того, как я дал показания, отпустили. Оказывается, я был не первым, у кого угонщики так обули. Поначалу я надеялся, что преступников быстро найдут, и они вернут мне деньги. Но все оказалось фальшивым. Документы на машину, нотариус. А тот дом, в гараже которого стояла Ауди, сдавался в аренду. Представляете, сразу же после моего отъезда и Леонид и нотариус испарились оттуда в неизвестном направлении. «Представляю», — кивнула я. «Похоже, у преступников эта схема была хорошо отработана». «Похоже», — согласился Черпаков. Где-то через месяц одного из угонщиков поймали на живца, и меня вызвали на опознание. После того, как я опознал парня, продавшего мне угнанную тачку, следователь сказал, что я могу предъявить Леониду Неверову иск о возмещении материального ущерба. Но тут же заметил, что таких, как я, еще как минимум 8 человек. Своих подельников Неверов не сдал. Денег у него не нашли. Узнав это, я понял, что у меня нет никаких шансов получить с него мои бабки. От следователя я узнал, чью тачку мне продали. И нашел через адресное справочное бюро Ирину Рудкову. Мне казалось вполне справедливым, если она хоть как-то отстегнет мне за то, что ей не без моего участия вернули машину в целости и сохранности. Погодите, Петр, я еще могу понять, как вы попались на крючок матерых угонщиков, но вот насчет претензий к законной владелице Ауди как-то не въезжаю. Да что же тут неясного? Вы знаете, сколько машин угоняют по всей стране и сколько находят? Черпаков вернулся к излюбленной манере бросаться направо и налево вопросами. 10%. А вот я читал в криминальной газете, что находят только 2% угнанных тачек. А что это значит? Что? — переспросила я. Это значит, что Ирине сильно подфартило, а мне, напротив, не повезло, причем крупно. Мне бабки не просто так на голову свалились. Я их кровью и потом заработал. А она? Пойди в подарок от какого-нибудь богатенького папика Ауди получила. Вот я и подумал, что будет справедливо, если она компенсирует хотя бы часть моих денег, которые вылетели в трубу из-за того, что она свою тачку на улице без присмотра оставила. Свою тачку. Я сделала акцент на местоимении. Вот именно. Рудкова вернули ее машину. С какой стати ей было вам что-то за нее платить? Вот-вот, Ирина мне примерно то же самое и сказала. Но я и не надеялся, что она сразу согласится компенсировать мне ущерб, поэтому я встретил ее на следующий день, немного снизил сумму. «Петр Анатольевич, а первоначально вы сколько требовали?» — поинтересовалась я и, услышав ответ, была немало удивлена наглостью шиномонтажника. «Половину потраченных мною денег. 300 000». Черпаков ничуть не смутился, признавшись в этом. «Во второй раз я снизил планку вдвое, до 150 штук. Только Рудкова даже не думала торговаться со мной. Она вновь бросила мне в лицо категорическое «нет» и вошла в подъезд. Но я сдаваться не собирался. Понравилась мне Ирка. Очень. И я решил для себя так. Если бабки не возьму с нее, то уж в постель ее точно уложу. Всякий раз, когда у меня был свободный вечер, я начал ее подкарауливать. То около дома, то у офиса, где она работала. Ира ни на что такое не соглашалась, но мне показалось, что она играет со мной. Как-то в очередной раз я подкараулил ее около дома на Пушкинской улице. Ирка сострила что-то типа того, что 2 дня меня не видела и уже скучать без меня начала. Я что-то ей ответил, уже не помню, что именно, взял ее за руку, а она впервые ее не одернула и даже улыбнулась мне. Я не совсем уж дурак, поэтому понял, что она перед соседкой своей рисовалась. Та чуть с балкона не выпала, пялись на нас во все глаза. Я решил воспользоваться моментом и пригласил Иру в кино. Она, шутя, согласилась. Мы сходили в выходные в кино и стали встречаться. «Встречаться?» — переспросила я, пытаясь понять, какой смысл Черпаков вкладывает в это слово. «Нет-нет, до постели дело так и не дошло», — раздраженно заметил шиномонтажник. «Но мы стали заранее договариваться с Ирой о встречах. Ходили в кино, в кафе, просто гуляли по городу. Каждый раз, когда я приглашал ее к себе или напрашивался к ней на чашку чая, она находила предлог, чтобы мне отказать. Ну, мы же не дети, в конце концов. Вот зачем она дразнила меня?» «Петр, а что вы, собственно, хотели после того, как вздумали требовать у Рудковой из бухты-барахта 300 000?» Не удержалась я от морализации. «Я как-то быстро позабыл, с чего именно началось наше знакомство. Ирка меня очаровала. Я жениться на ней хотела, даже сделал ей предложение, как положено, с колечком в бархатной коробочке. Она назвала меня клоуном, отдала обратно кольцо и сказала, что видеть меня больше не хочет. Это меня завело, ой, как завело. Я решил, что расшибусь в лепешку, но своего добьюсь. Петр расплылся в плотоядной улыбке. Несмотря на разрыв, я продолжал звонить ей, встречать ее на улице, но Рудкова вновь стала вести себя со мной очень холодно, как в самом начале нашего знакомства. Вот вы можете мне объяснить, что такого плохого я ей сделал, если она после предложения выйти за меня замуж так резко изменила свое отношение ко мне? Не могу. Почему? Не понимаете или не хотите раскрывать своих женских секретов? Не понимаю, слукавила я. На самом деле у меня были кое-какие соображения по этому поводу. После неудачного брака со Стасом Ирина панически боялась замужества, но Черпакову знать об этом было совершенно не обязательно. Итак, Петр Анатольевич, что было дальше? Дальше. В четверг я встретил Ирку около пенатов. Она прошла мимо меня, сделав вид, что мы не знакомы. Но тут ей кто-то позвонил на мобилу. Она остановилась и ответила. Из разговора я понял, что ей мать позвонила из другого города. Ира к ней в отпуск собиралась приехать в пятницу, и у нее был последний рабочий день. До меня вдруг дошло, что я не увижу Иру целый месяц. Это подстегнуло меня, и я кое-что придумал. Что именно? Уточнила я, потому что Черпаков вдруг замкнулся. Ну, я услышал, что она 10-го собиралась в Парамоновку, квитанции там какие-то забрать. У меня в пятницу как раз выходной был, и я решил тоже поехать в ту деревеньку. Зачем? Ну, как вам сказать? Там же природа, цветочки растут, птички поют. Ну чем не романтичная обстановка? Заявил шиномонтажник. Скажите прямо, целью вашей поездки в Парамоновку было любой ценой уложить там Ирину в постель, так? Ну что же вы из меня насильника делаете? Обиделся Петр. Я хотел, чтобы все по обоюдному согласию было. Ладно, продолжайте. Трястись на автобусе мне не хотелось, поэтому в пятницу утром я пришел на работу и взял у приятеля тачку. Серега мне раньше давал свои колеса. В этот раз он мне тоже не отказал, но взамен попросил вечером помочь ему отцовскую тачку после аварии восстановить. Я согласился, взял ключи от его семерки и поехал в Парамоновку. Деревня показалась мне какой-то нежилой. Все словно вымерли. Представляете, я пересек Парамоновку по центральной улице, но не встретил по пути ни одного человека. Так что спросить, какой дом сдается, было не у кого. Оставив машину у леса, я прошелся по деревне и понял, что, оказывается, все были на похоронах. Увидел издалека процессию, направляющуюся к кладбищу. Потом я вернулся, немного побродил по улицам, а вдруг увидел Ирину. Она вышла из калитки и направилась к речке. Я пошел за ней. У самой речки она оглянулась и увидела меня. Ее реакция оказалась непредсказуемой. Ира вскрикнула и побежала по мосту. Примерно на середине она остановилась, потому что под ней треснула доска. Ирина метнулась было назад, сдавленным голосом произнес Петр. Доски под ней провалились, и Ирочка упала в воду. Если б я знал, что так случится, если б я знал. Петр Анатольевич, на каком расстоянии вы находились от Рудковой в тот момент, когда она упала, уточнила я. На каком расстоянии? Черпаков задумался. Ну, я точно не скажу. Думаю, не больше 10 метров. Когда я понял, что мост хлипкий, сразу остановился. Меня бы он точно не выдержал. Ира упала в воду и сразу пошла ко дну. Если б я умел плавать, если б... Звать на помощь было бессмысленно, рядом не оказалось ни души. Ира утонула у меня на глазах. Никогда себе этого не прощу. Если б я не поехал в ту злосчастную Парамоновку, если б не... напугал ее. Я признаю, что в ее смерти есть доля моей вины. Готов понести за это наказание. А шиномонтажник был далеко не глупцом, хоть и лоханулся однажды, отдав немаленькую сумму за угнанный автомобиль. Просто в тот момент, страстно желая стать автовладельцем, Петр никак не ожидал от презентабельного с виду продавца какого-то подвоха. А вот начиная с нашей первой встречи, он лукаво пытался водить меня за нос. Когда я представилась подругой Рудковой, он изображал искреннее удивление от того, что Ирина пропала. Когда же он увидел меня здесь, наверняка сразу понял, что я не та, за кого себя выдавала. Бочкарева, назвавшая меня по имени, это подтвердила. Шиномонтажник решил, что я из полиции, и разыграл искреннее желание помочь следствию. Начало и середина его рассказа выглядели вполне достоверными, не то что концовка. Петр явно снизил свою роль в случившемся на мосту. Наверняка попытка изнасилования имела место, и Рудко, пытаясь спастись от насильника, побежала, куда глаза глядят, то есть к речке. Скорее всего, Черпаков догнал ее на мосту. Ирина продолжала сопротивляться, и тогда он от злости столкнул ее в воду. Мария Сологубова стала невольной свидетельницей этой сцены, но поскольку женщина психически нездорова, увидела она все в несколько ином ракурсе. В больном воображении Маньки всплыла старинная легенда, и она принялась рассказывать своим землякам, что своими собственными глазами видела, как слуга старого помещика Парамонова столкнул красавицу-крестьянку по имени Екатерина с моста, чтобы молодой барин не обвенчался с ней тайком в церкви. Я была уверена, что в конце своего рассказа Черпаков скатится ко лжи, но не знала, что же с ним делать дальше. Конечно, я могла дожать его, заставив рассказать, как все происходило на самом деле. После того, как Петр признался бы в попытке изнасилования, в покушении на убийство, вполне логично было бы сдать преступника в руки правоохранительных органов. Но Архипов категорически запретил мне это делать. Он не хотел, чтобы имя его любимой девушки попало на страницы уголовного дела, пусть даже в качестве жертвы. В конце концов, физически Ирина поправилась. Что же касается амнезии, у Рудковой уже наметились положительные сдвиги. Она кое-что вспомнила. Мой клиент хотел узнать, при каких обстоятельствах она потеряла память, чтобы воспроизвести подобную ситуацию, дабы новый стресс послужил толчком для возвращения воспоминаний. В принципе, информации для того, чтобы повторить тот драматический сценарий, у меня было уже достаточно. Правда, я искренне сомневалась, что стоит вести Ирину в Парамоновку и вторично сталкивать ее в быструю холодную речку Увень. Но вот оставлять шиномонтажника безнаказанным я считала делом несправедливым.